Часть вторая. «Ну, готов?» — в полголоса спросил челкаш у Гаврилы, возившегося с веслами. «Сейчас. Уключенного шатается. Можно разок вдарить веслом?» «Ни-ни, никакого шуму. Надави ее руками крепче, она и войдет себе на место». Оба они тихо возились с лодкой, привязанной к корме одной из целой флотилии парусных барок, нагруженных дубовой клепкой и больших турецких филюк, занятых пальмой, сандалом и толстыми кряжами кипариса. Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было спокойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным соленым ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта судов, а берег, чуть-чуть покачивая лодку челкаша. На далекое пространство от берега с моря поднимались темные остовы судов, вонзая в небо острые мачты с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усеяно массой желтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате, мягком матово-черном. Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день. «Едем», — сказал Гаврила, спуская весла в воду. «Есть!» — челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в полосу воды между барками, и она быстро поплыла по скользкой воде, и вода под ударами весел загоралась голубоватым фосфорическим сиянием. Длинная лента его, мягко сверкая, велась за кормой. «Ну что, голова болит?» — ласково спросил челкаш. «Страсть! Как чугун гудит! Намочу ее водой сейчас!» «Зачем? Ты на-ка вот, нутро помочи, может, скорее очухаешься!» И он протянул Гавриле бутылку. «Ой ли, Господь благослови!» — послышалось тихое бульканье. «Эй ты, рад?» «Будет», — остановил его челкаш. Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди судов. Вдруг она вырвалась из их толпы, и море, бесконечное, могучее, развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в небо горы облаков, лилово-сизых, с желтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской воды и тех скучных свинцовых туч, что бросают от себя такие тоскливые тяжелые тени. Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые. Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много, и они всегда будут так равнодушно всползать на небо, задавшись злой целью не позволять ему никогда больше блестеть над сонным морем миллионами своих золотых очей, разноцветных звезд, живых и мечтательно сияющих, возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск. «Хорошо море?» — спросил челкаш. «Ничего, только боязно в нем», — ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя веслами по воде. Вода чуть слышно звенела и плескалась под ударами длинных весел, и все блестело теплым голубым светом фосфора. «Боязно! Какая дура!» — насмешливо проворчал челкаш. Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатление, никогда не пресыщалась созерцанием этой темной широты, бескрайной, свободной и мощной. Ему было обидно слышать такой ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя на корме, он резал рулем воду и смотрел вперед спокойно, полный желания ехать долго и далеко по этой бархатной глади. На море в нем всегда поднималось широкое теплое чувство, охватывая всю его душу, оно немного очищало ее от житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, где, думая о жизни и сама жизнь, всегда теряют первую остроту, вторая цену. По ночам над морем плавно носится мягкий шум его сонного дыхания. Этот необъятный звук вливает в душу человека спокойствие и, ласково укрощая ее злые порывы, родит в ней могучие мечты. «А снасть-то где?» — вдруг спросил Гаврила, беспокойно оглядывая лодку. Челкаш вздрогнул. «Снасть? Она у меня на корме». Но ему стало обидно лгать перед этим мальчишкой, и ему было жаль тех дум и чувств, которые уничтожил этот парень своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение в груди и у горла передернуло его, он внушительно и жестко сказал Гавриле. «Ты вот что, сидишь, ну и сиди, а не в свое дело нос не суй. Наняли тебя грести и греби, а коль будешь языком трепать, будет плохо, понял?» На минуту лодка дрогнула и остановилась. Весла остались в воде, вспенивая ее, и Гаврила беспокойно завозился на скамье. «Греби!» Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул веслами. Лодка точно испугалась и пошла быстрыми нервными толчками, с шумом разрезая воду. «Ровней!» Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук и воткнув свои холодные глаза в бледное лицо Гаврилы. Изогнувшись, наклоняясь вперед, он походил на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было злое скрипение зубов и робкое пощелкивание какими-то костяшками. «Кто кричит?» — раздался с моря суровый окрик. «Ну, дьявол, греби же! Тише! Убью собаку! Ну же, греби! Раз, два! Пикни только, разорву!» — шипел Челкаш. «Богородица, дева!» — шептал Гаврила, дрожа и изнемогая от страха и усилий. Лодка плавно повернулась и пошла назад к гавани, где огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт. «Эй, кто орет?» — донеслось снова. Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успокоился. «Сам ты орешь», — сказал он по направлению криков, и затем обратился к Гавриле, все еще шептавшему молитву. «Ну, брат, счастье твое. Кабы эти дьяволы погнались за нами, конец тебе. Чуешь? Я б тебя сразу к рыбам». Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила, все еще дрожащий от страха, взмолился. «Слушай, отпусти ты меня. Христом прошу, отпусти. Высади куда-нибудь. Ай-яй-яй, пропал я совсем. Ну, вспомни Бога, отпусти. Что я тебе? Не могу я этого. Не бывал я в таких делах. Первый раз. Господи, пропаду ведь я. Как ты это, брат, обошел меня, а? Грешно тебе. Душу ведь губишь. Ну, дела». «Какие дела?» — сурово спросил Челкаш. «А? Ну, какие дела?» Его забавлял страх парня, и он наслаждался и страхом Гаврилы, и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек. «Темные дела, брат, пусти для Бога. Что я тебе, а, милый?» «Ну, молчи. Не нужен был бы, так я тебя не брал бы, понял? Ну и молчи». «Господи!» — вздохнул Гаврила. «Ну-ну, куксись у меня», — оборвал его Челкаш. Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и тихо всхлипывал, плакал, сморкался, ерзал по лавке, но греб сильно и отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали темные корпуса судов, и лодка потерялась в них, волчком верчась в узких полосах воды между бортами. «Эй ты, слушай, будешь спросить кто о чем, молчи, коли жив быть хочешь, понял?» «Эх, ма!» — безнадежно вздохнул Гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил: «Судьбина моя пропащая!» «Не ной!» — внушительно шепнул Челкаш. Гаврила от этого шепота потерял способность соображать что-либо и помертвел, охваченный холодным предчувствием беды. Он машинально опускал весла в воду, откидывая назад, вынимал их, бросал снова и все время упорно смотрел на свои лапти. Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань. За ее гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песни и тонкие свистки. «Стой!» — шепнул Челкаш. «Бросай весла. Упирайся руками в стену. Тише, черт!» Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повел лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по наросшей на камне слизи. «Стой! Дай весла! Дай сюда! А паспорт у тебя где? В котомке? Дай котомку! Ну давай скорее! Это, мил друг, для того, чтобы ты не удрал. Теперь не удерешь. Без весел-то ты бы и кое-как мог удрать, а без паспорта побоишься. Жди. Да смотри, коль ты пикнешь, на дне моря найду». И вдруг, уцепившись за что-то руками, Челкаш поднялся на воздух и исчез на стене. Гаврила вздрогнул. Это вышло так быстро, он почувствовал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, которую он чувствовал при этом усатом худом воре. «Бежать теперь». И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался черный корпус без мачт, какой-то огромный гроб, безлюдный и пустой. Каждый удар волны в его бока родил в нем глухое, гулкое эхо, похожее на тяжелый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная тяжелая змея. Сзади виднелись тоже какие-то черные остовы, а спереди, в отверстии между стеной и бортом этого гроба, видно было море, молчаливые, пустынные, с черными над ними тучами. Они медленно двигались, огромные, тяжелые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Все было холодно, черно, зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха, навеянного на него Челкашом. Он охватил грудь Гаврилы крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки. А кругом все молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, как и раньше, но их все больше вздымалось из моря. И можно было, глядя на небо, думать, что и оно тоже море, только море взволнованное и опрокинутое над другим, сонным, покойным и гладким. Тучи походили на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти волны ветром, и на зарождавшиеся валы, еще не покрытые зеленоватой пеной бешенства и гнева. Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой, и чувствовал, что он хочет видеть скорее хозяина. А если он там останется? Время шло медленно, медленнее, чем ползли тучи по небу, и тишина от времени становилась все зловещей. Но вот за стеной мола послышался плеск, шорох и что-то похожее на шепот. Гавриле показалось, что он сейчас умрет. «Эй, спишь? Держи! Осторожно!» — раздался глухой голос Челкаша. Со стены спускалось что-то кубическое и тяжелое. Гаврила принял это в лодку, спустилось еще одно такое же. Затем поперек стены вытянулась длинная фигура Челкаша, откуда-то явились весла, к ногам Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавший Челкаш уселся на корме. Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него. «Устал?» — спросил он. «Не без того, теля. Ну-ка, гребни, добре. Дуй во всю силу. Хорошо ты, брат, заработал. Полдела сделали. Теперь только у чертей между глаз проплыть, а там получай денежки и ступай к своей Машке. Машка-то есть у тебя? Эй, дитятка!» «Нету». Гаврил старался во всю силу, работая грудью как мехами и руками как стальными пружинами. Вода под лодкой рокотала, и голубая полоса за кормой теперь была шире. Гаврила весь облился потом, но продолжал грести во всю силу. Пережив дважды в эту ночь такой страх, он теперь боялся пережить его в третий раз и желал одного – скорее кончить эту проклятую работу, сойти на землю и бежать от этого человека, пока он в самом деле не убил или не завел его в тюрьму. Он решил не говорить с ним ни о чем, не противоречить ему, делать все, что велит, и если удастся благополучно развязаться с ним, завтра же отслужить молебен Николаю Чудотворцу. Из его груди готова была вылиться страстная молитва, но он сдерживался, пыхтел, как паровик, и молчал из-под лобья, кидая взгляды на Челкаша. А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперед и похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперед лодки истребиными очами и, поводя хищным горбатым носом, одной рукой цепко держал ручку руля, а другой теребил ус, вздрагивавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей, собой и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, ему стало жалко, захотелось ободрить его. «Эй!» — усмехаясь тихо заговорил он. «Что, здорово ты перепугался, а?» «Ничего», — выдохнул Гаврила и крякнул. «Да уж, теперь ты не очень наваливайся на весла-то. Теперь шабаш. Вот еще только одно место пройти. Отдохни-ка». Гаврил послушно приостановился, вытер рукавом рубахи пот с лица и снова опустил весла в воду. «Ну, греби тише, чтоб вода не разговаривала. Ворота одни надо миновать. Тише, тише, а то, брат, тут народ серьезный. Как раз из ружья пошалить могут. Такую шишку на лбу набьют, что и не охнешь». Лодка теперь кралась по воде почти совершенно беззвучно. Только с весел капали голубые капли, и когда они падали в море, на месте их падения вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. Ночь становилась все темнее и молчаливей. Теперь небо уже не походило на взволнованное море, тучи расплылись по нем и покрыли его ровным тяжелым пологом, низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало еще спокойнее, чернее, сильно пахло теплым соленым запахом и уж не казалось таким широким, как раньше. «Эх, как бы дождь пошел», — прошептал Челкаш. «Так бы мы и проехали, как за занавеской». Слева и справа от лодки из черной воды поднялись какие-то здания. Баржи, неподвижные, мрачные и тоже черные. На одной из них двигался огонь, кто-то ходил с фонарем. Море, гладя их бока, звучало просительно и глухо, а они отвечали ему эхом, гулким и холодным, точно спорили, не желая уступить ему в чем-то. «Кордоны», — чуть слышно шепнул Челкаш. С момента, когда он велел Гавриле грести тише, Гаврилу снова охватило острое выжидательное напряжение. Он весь подался вперед во тьму, и ему казалось, что он растет. Кости и жилы вытягивались в нем с тупой болью, голова, заполненная одной мыслью, болела, кожа на спине вздрагивала, а в ноги вонзались маленькие острые и холодные иглы. Глаза ломило от напряженного рассматривания тьмы, из которой он ждал, вот-вот встанет нечто и гаркнет на них: «Стой, воры!» Теперь, когда Челкаш шепнул кордоны, Гаврила дрогнул. Острая, жгучая мысль прошла сквозь него, прошла и задела потуго натянутым нервом. Он хотел крикнуть, позвать людей на помощь к себе. Он уже открыл рот и привстал немного на лавке, выпятил грудь, вобрал в нее много воздуха и открыл рот, но вдруг, пораженный ужасом, ударившим его как плетью, закрыл глаза и свалился с лавки. Впереди лодки, далеко на горизонте, из черной воды моря поднялся огромный огненно-голубой меч, поднялся, рассек тьму ночи, скользнул своим острием по тучам в небе и лег на грудь моря широкой глубокой полосой. Он лег, и в полосу его сияния из мрака выплыли невидимые до той поры суда, черные, молчаливые, обвешанные пышной ночной мглой. Казалось, они долго были на дне моря, увлеченные туда могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда по велению огненного меча, рожденного морем, поднялись, чтобы посмотреть на небо и на все, что поверх воды. Их такелаж обнимал собой мачты и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе с этими черными гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся кверху из глубин моря, этот страшный голубой меч, поднялся, сверкая, снова рассек ночь и снова лег уже в другом направлении. И там, где он лег, снова всплыли остовы судов, невидимых до его появления. Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде, как бы недоумевая. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Челкаш толкал его ногой и шипел бешено, но тихо. «Дурак! Это крейсер таможенный! Это фонарь электрический! Вставай, дубина! Ведь нас на свет бросят сейчас! Погубишь, черт, и себя, и меня! Ну!» И, наконец, когда один из ударов каблуком сапога сильнее других опустился на спину Гаврилы, он вскочил, все еще боясь открыть глаза, сел на лавку и, ощупью схватив весла, двинул лодку. «Тише! Убью ведь! Ну, тише! Эка дурак, черт тебя возьми! Чего ты испугался? Ну, харя! Фонарь только всего! Тише веслами, кислый черт! За контрабандой это следят! Нас не заденут, далеко отплыли они! Не бойся, не заденут! Теперь мы...» Челкаш торжествующе оглянулся кругом. «Кончено, выплыли! Фух, ну счастлив ты, дубина стаиросовая!» Гаврила молчал, греб и, тяжело дыша, искоса смотрел туда, где все еще поднимался и опускался этот огненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что это только фонарь. Холодное голубое сияние, разрубавшее тьму, заставляя море светиться серебряным блеском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гаврила опять впал в гипноз тоскливого страха. Он греб, как машина, и все сжимался, точно ожидал удара сверху, и ничего, никакого желания не было уже в нем. Он был пуст и бездушен. Волнение этой ночи выгладили, наконец, из него все человеческое. А Челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нервы уже успокоились, у него сладострастно вздрагивали усы, и в глазах разгорался огонек. Он чувствовал себя великолепно, посвистывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влажный воздух моря, оглядывался кругом и добродушно улыбался, когда его глаза останавливались на Гавриле.